мотнурой головой. Притомился знать сердешный, но шуты тащить устал. Из моих решений спешных нужен нам с тобой привал. Далеко до водопоя слезу рядом я пойду. Собери остатки боли, милый, я тебя прошу. Блядь повисла безучастно, слабо смысла нет хлестать. Нерасчетливость опасна, очень просто потерять. Может сбросить груз телеги или с шеи снять хомут. Но тогда наклад потери, понимаешь, милый друг. Виноват, что гнал, навьючил, эх, хмельное быть положь. На советы не заботят, когда очень не впервёшь. Моргаешь, верно смотришь, хватит душу теребить. Пред изменою все ищешь, чем вину да убелить. Крест груди прилип холодный, с возбуждения в поту. Оттого-то выбор сложный, и моготу. Распрягаю путь свободен, благодарный не быхти. Эх, судьбинушка ты доля, жизни поле перейди. Ржанием радостным поспешно величаешь ты меня. Оправдаться ведь не грешно, не жалей, прости себя.